Курильщик. Продолжение. Первую историю рассказал Стервятник. Его сказка была про ведьму. Старую, мерзкую ведьму, которая мечтала сплясать на могилах всех своих родных и близких. Только такой недолгий танец раз в несколько лет доставлял ей радость. Больше ничто в жизни ее не радовало. Но чтобы сплясать свой танец и хоть немного порадоваться, ведьме приходилось стараться, потому что люди не умирают просто так, ни с того ни с сего. И если им не помочь, вожделенной пляски можно и не дождаться. Со временем ведьма освоила столько замечательных способов отправки на тот свет ближайших родственников, что при желании могла бы издать пособие на эту тему. Годы шли, ведьма старела, родственников у нее оставалось все меньше, пока, наконец, не остался один единственный внук. За ним ей пришлось очень долго охотиться. В конце концов, он скрылся где-то под землей, в гномьих пещерах. Это опасное место, куда даже ведьмы не рисковали проникать. Но это рискнуло. Очень уж ей не терпелось танцевать в последний раз на свежей могилке. И вот она последовала за своим внуком в гномьи подземелья, но заблудилась. А гномы заманили ее под волшебный холм, где время потекло вспять, и злая старуха превратилась в маленькую девочку. В этом месте Стервятник отвлекся свойствами волшебных холмов и долго описывал, что происходит с теми, кого угораздит под них попасть. Такие заплутавшие могли состариться в одно мгновение и даже рассыпаться в прах, а могли омолодиться и похорошеть, обернуться каким-нибудь животным, растением или вообще чем-то несуществующим в природе. Но что бы с ними ни случилось, процесс необратим. Даже освободившись из-под чар волшебного холма, они не могли вернуть себе прежний облик. Тут Стервятника перебил Р-1, которому зачем-то понадобилось узнать, как выглядела старая ведьма. Стервятник сказал, что она была уродиной. «А потом?» — спросил Р-1. «То есть теперь?» Стервятник ответил, что понятия не имеет. «Говорят, на вид ей 4 года, не больше». «Кто говорит?» — взвился Р-1. «Гномы!» — ответил Стервятник таким ледяным тоном, что сразу стало ясно. Больше он ни на какие вопросы отвечать не намерен. Р-1 тоже это понял и замолчал. Зато старичок-сторож отчего-то оживился и, хихикнув, спросил, есть ли среди присутствующих хоть один гном. Никто не отозвался. На этом сказка закончилась. То ли Стервятник обиделся, что его прервали, то ли ему больше нечего было добавить к сказанному. Следующим рассказчиком оказался Черный. Я удивился, потому что при мне он еще ни разу не принимал участия в ночах сказок. Еще больше я удивился его сказке. Во-первых, это была вовсе не сказка, а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Черный рассказал о наружности, о своем походе туда. Рассказал, как в сопровождении крысы и с ее помощью, вернее сказать, с помощью Черного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала крыса. Они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалеку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к дому пустыре посреди мусорной свалки, стоит там замаскированный и ждет. Чего именно он ждет, Черный не уточнил, но, в общем-то, это и так было понятно. Пока я осмысливал эту информацию, Р-1 подошел к стремянке и спросил Черного, знает ли он, что для того, чтобы куда-то на чем-то уехать в наружности, нужно как минимум иметь водительские права. А автобус, набитый молокососами без единого удостоверения личности, будет очень скоро остановлен. Черный сказал, что ему все это известно. «А известно ли Черному, — спросил Р-1, — что угнанное транспортное средство, несомненно, находится в розыске, и даже если его перекрасить, кто-нибудь может это транспортное средство опознать?» Черный сказал, что ему и это известно. «Так какого черта ты все это затеял? — заорал Р-1. — Хочешь начать знакомство с наружностью с колонии?» Спица, обняв русалку, начала тихо всхлипывать. В темноте не было видно обступивших Ральфа, но, судя по возгласам, его уговаривали сесть. Черный сказал, что он просто рассказывает сказку. Р-1 крикнул, что нечего утюжить ему мозги. Табаки попросил Ральфа сесть и вести себя, как полагается. Я так и не понял, сел Ральф или остался торчать у стремянки. «Ну вот». Черный выдержал паузу, как будто боялся, что его опять перебьют. «В сказках иногда встречаются добрые феи и все такое. У меня не бог весть, какая интересная сказка, но фея тоже имеется. И не одна. Кажется, их две. И еще два, как бы поточнее выразиться, феи, что ли. В общем, у них имеются водительские права, и они предложили мне свою помощь. Все зааплодировали, а я стал думать, кто такие эти четверо фей, откуда они взялись и зачем им помогать черному. И чем дольше я обо всем этом думал, тем меньше мне это нравилось. Им неоткуда было взяться, кроме как из наружности. А я точно знал, что в наружности бескорыстные феи давно перевелись. Захотелось срочно обсудить этот вопрос с черным, но для этого надо было дождаться перерыва. Пока что Табаки влез на стремянку для объявления. «Не все наши правила известны гостям», — заорал он. «Поэтому я на всякий случай их перечислю. Любой из присутствующих имеет право задать рассказчику один вопрос. Только один. Желательно в конце, не прерывая рассказа. Реплики допустимы, но не приветствуются. Выкрики с мест запрещены. Перемещение тоже. Для них предусмотрены перерывы. Любой, нарушивший эти правила в дальнейшем, будет выставлен за дверь, невзирая на законы гостеприимства. Всем все ясно?» Произнося эту речь, Табаки вопил все громче и все сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть не слетел с нее. Шум от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не счел это нарушением правил. Я, не переставая, думал об автобусе, о том, чем на самом деле обернулись шуточки о нем, и о том, как разъярился Р-1. Теперь он чего доброго решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую ерунду, чтобы запутать его. Я так погрузился в эти мысли, что пропустил начало сказки лорда. Она вообще-то тоже не была похожа на сказку. Лорд рассказывал о том, как он жил в каком-то маленьком городке, чем там занимался и как зарабатывал себе на жизнь. Ясно было, что все в этой истории выдумано, но вместе с тем ощущение, что говорит он о чем-то, что происходило на самом деле, не оставляло. Только конец этой сказки оказался сказочным. И то как-то сразу и чересчур, как будто лорду надоело напрягаться, придумывая, что там будет дальше, и выпутывать своего героя из неприятностей. Там даже слепой объявился в конце. На мой взгляд, совершенно не к месту. Дальше рассказывал Валет. Больше играл, чем рассказывал. Его сказка была совершенно в духе сказки лорда. Тоже какой-то город и поиски заработка. Только у него все выходило веселее. Может, от того, что он попутно переиграл весь свой репертуар. Вплел его в повествование. После сказки Валета Табаки, наконец, объявил перерыв. Я думал, что на время перерыва зажгут настенные лампы, но ошибся. Мы остались сидеть в потемках, и я не рискнул слезть с кровати. Черный куда-то пересел, с моего места его больше не было видно. Табаки включил магнитофон. Вокруг гудели и шептались, обсуждая услышанное. Снизу нам передали тарелку с бутербродами. Я взял себе один и передал тарелку Лэри. «Отпад! Полный отпад!» — бормотал Лэри. — Нет, ну вы слыхали их, а? Это ж надо вот так, напрямую. Я сказал, что не знаю, как насчет напрямую, а мне лично истории прошлых ночей сказок нравились больше. Они были более сказочные. — Вот именно, — пробубнил Лэри, угрызаясь в бутерброд. — И я о том же толкую. — Тогда почему сегодня отпад? — спросил я. — Вот именно поэтому, по этой самой причине. Я решил, что напрасно трачу с ним время, и спросил у русалки со спицей, что они обо всем этом думают. «Я ничего», — пискнула спица, и повторила несколько раз на случай, если я не понял. «Ничего, ничего, ничего!» «А мне понравилась сказка лорда», — сказала русалка мечтательно. «Очень красивая». Я не видел выражения ее лица, но отчетливо представил. «О Чернолесе». «О чем?» — переспросил я. «Чернолес, тот город так назывался. Ты забыл?» Может, лорд об этом и упомянул. В самом начале, когда я слушал невнимательно. В любом случае, кроме названия, в том месте ничего красивого не было. «Лос-Анджелес звучит еще круче», — вмешался Лэри. «А как вам понравилась сказка Черного?» Я специально назвал сказкой то, что вовсе не было сказкой. Мне хотелось, чтобы кто-то из них сам об этом сказал. Но русалка только вздохнула. Спиц пробормотал, что это было мило, а Лэри зачавкал еще энергичней. «Мило? Ты считаешь, это было мило?» Спица прильнула к Лэри, и вместо ответа они начали целоваться, хотя Лэри вряд ли успел доживать свой бутерброд. «Не переживай», — шепнула мне русалка. «На самом деле все не так страшно». Я попробовал объяснить ей, что мне не нравится в этой истории с автобусом. Русалка кивала и слушала очень внимательно, но мне показалось только для того, чтобы меня успокоить. Табаки объявил, что перерыв окончен, и я тут же думать забыл об автобусе, потому что следующим рассказчиком оказалась женщина из кемпинга. Она, должно быть, стеснялась. Говорила очень тихо и не стала влезать на стремянку. Сказка ее рассказ не назвал бы даже человек, не слыхавший в детстве ни одной сказки. Она рассказала о себе. 57 лет, незамужняя, бездетная, без вредных привычек. О своей профессии. Ветеринар, специализирующийся по крупному рогатому скоту. И о своих многочисленных болезнях, названий которых я не запомнил. Выглядела она крепкой, и я немного удивился, что у нее оказалось столько разных хворей. Потом она рассказала, как стала членом какой-то секты, группировавшейся вокруг ангела, и как ей там было хорошо, как она поняла, что нашла, наконец, свое место в жизни, и как ангел, имевший вид нежного отрока, исцелил ее ото всех болячек единым прикосновением своей ангельской длани. Потом она начала рассказывать об общих воскресных молениях и прочих прелестях их жизни. И меня эта история начала понемногу доставать, потому что с этого места она заговорила певуче и как-то не по-человечески, как будто проповедуя. А меня от таких вещей воротит, если честно. Ангела опекал святой старец. Он же, как я понял, драл с приобщившихся благодати деньги. А потом вдруг помер, и на этом их радости закончились. Ангела тут же забрали недобрые люди, выдававшие себя за его родителей, и община распалась. Правда, не совсем, потому что многие до того жаждали приобщения, что решили отыскать и освободить своего ангела. Им пришлось нелегко. Их преследовали, называли фанатиками, арестовывали и подвергали принудительному лечению. Голос рассказчицы в этом месте задрожал и даже немножко сорвался. Я отчетливо представил, как мужик в камуфляже стискивает ей плечо, а она накрывает его руку своей и успокаивающе похлопывает, мол, «Все в порядке, я с собой справлюсь». Иногда я совершенно не контролирую свое воображение. Но в их случае мне даже стыдно не стало. Уж очень они были не настоящие, как будто сами себя придумали. В общем, они своего ангела отыскали. Эти — самые фанатичные. Наградой за их мужество и стойкость стало явленное двоим из них откровение. Они своими глазами видели, как ангел вознесся. «Свидетельствую!» — гулко вклинился в рассказ мужчина, и русалка рядом со мной вздрогнула от неожиданности. «Объятый светом и пламенем, меч Господень пронзил небеса и вернулся обратно падающей звездой!» сообщила нам женщина. «Не означает ли это, что его послали к нам, к тем, кто привык следовать за ним, с тем, чтобы он нас возглавил?» Она замолчала. Все вокруг тоже помалкивали. «Страх какой!» — шепнула спица. Я ничего не ответил. Мне тоже было страшно. Я, наконец, сложил 2 и 2 и получил 4. Понял, о каком ангеле шла речь. Понял, почему они встали лагерем вплотную к дому и почему сидят сейчас на кровати Македонского. «Он работал ангелом, и это его достало», — прозвучал у меня в ушах голос сфинкса. Я спохватился, что весь дрожу. Я ведь был там, совсем рядом, когда он вознесся, объятый светом и пламенем. Знать бы еще тогда, что это «меч Господень пронзает небеса». Может, я тоже побрился бы наголо и стал приобщившимся. Я был довольно близок к чему-то такому. Странно, как все легко и быстро забылось. То есть не забылось, конечно, а куда-то запряталось. Куда-то, куда, наверное, все нормальные люди прячут необъяснимое, чтобы не спятить. А еще я вдруг понял, что кое-кому из находящихся здесь сейчас намного хуже, чем мне, потому что если бы это за мной пришли приобщившиеся, чтобы я их возглавил, я бы, наверное, сразу повесился, даже если бы был ангелом. На следующих рассказах я уже не мог сосредоточиться. Я их слушал, конечно, но не вникал в содержание, хотя и старался. Там много чего пряталось в этих историях. Они все были с секретом, даже самые сказочные, это я уже понял. Но все равно не мог заставить себя слушать так, как слушали остальные. И дело было даже не в бритоголовых. Просто я слишком устал. От темноты, духоты и запаха воска эта усталость превратилась в какое-то сонное оцепенение. Некоторые истории повторялись в деталях, в некоторых фигурировали одни и те же персонажи, а в некоторых было общим место действия. Наверное, отслеживать эти связи было бы интересно, если бы не сонная одурь, навалившаяся на меня. В перерыв я решил пересесть куда-нибудь, где будет легче дышать и труднее дремать, и как дурак слез с кровати. На мое место тут же кто-то втиснулся, а я в своем решении тут же пожалел. Ползать по полу было невозможно. Там, где никто не сидел, кто-нибудь лежал, а там, где не сидели и не лежали, оказывались чьи-нибудь рюкзаки. Свечи почти догорели и больше чадили, чем давали свет. Я не прополз и двух шагов ходячего и угодил в тарелку с остатками бутербродов, стукнулся головой о ножку кровати и зашиб белобрюха, который как раз с этой кровати слез. Потом на меня самого кто-то наступил. Я понял, что лучше побыстрее влезть на ближайшую кровать, пока меня не затоптали, но на ближайшей не оказалось места. Там сидел валет со своей гитарой. Кажется, Филин, еще кто-то, спрятанный за рюкзаком. Этот кто-то сказал: «Эй, куда? Здесь и так тесно». И я пополз дальше. В течение следующих 3 минут на меня наступили, наверное, 20 раз, так что к концу перерыва на мне живого места не было, сплошные синяки. Зато когда Табаки объявил, что перерыв окончен, и все расселись, кто-то включил китайский фонарик, всего один. Но для меня и это стало спасением. Я сразу нашел себе место. Потом, правда, оказалось, что рядом со стервятником, к нему никто никогда не садился вплотную, но мне уже было все равно. Ангел рассказал о заколдованном перемещающемся домике. Рыжая рассказала о том же городке, о котором рассказывал лорд, и о самом лорде. После этого я некоторое время вообще не слушал никого, потому что между мной и стервятником втиснулся лорд и зашептал что-то стервятнику на ухо, а потом снял с себя какую-то нашейную висюльку и передал ему. А стервятник, я просто глазам своим не поверил, вдруг расплакался. То есть глазам бы я не поверил в любом случае, но я сидел почти вплотную к нему, а он так трясся и всхлипывал, что ошибиться было невозможно. Я не знал, куда деваться. Потом стало еще хуже, потому что он вдруг обнял лорда, продолжая плакать, а плакал он, словно задыхался. Больно было слушать. Лорд тоже обнял его и крепко держал, пока стервятник не успокоился. И кажется, ему было наплевать, что о них подумают, хотя ясно, что можно подумать, когда видишь такое. Я, конечно, ничего такого не подумал, но страшно разнервничался из-за того, что другие подумают наверняка. Дракон и все сидевшие дальше, но все равно слишком близко. Особенно обидно было из-за того, что я сразу понял. Между стервятником и лордом произошло что-то важное, грустное. И одновременно радостное, что-то такое, о чем не говорится вслух, из-за чего можно только засмеяться или заплакать, как заплакал стервятник. Сказка рыжего. В мире, о котором пойдет речь, смерть приходила к людям в облике юноши или девушки. Девушка была бледна и черноволоса, юноша рыж. Девушка была печальна, юноша весел. Так повелось в том мире с давних пор. Их боялись или ждали с нетерпением. Их поминали в молитвах, прося отсрочить или ускорить конец. Их изображения встречались на гадальных картах и старинных гравюрах. Мало кто задумывался над тем, сколько их на самом деле. Считалось, что смерть одна, в двух обличьях. Ночь и день, свет и тень. На самом деле их было много. Они были почти богами, обладали множеством чудесных способностей и были невыносимо одиноки. Иногда они сбегали в другие миры, чтобы встретить там свою смерть. Иногда они даже рождались в других мирах. Рождались всегда мертвыми и оживали спустя какое-то время. Если им это удавалось. Такие беглецы уже не были истинными посланниками смерти. Способности их притуплялись. Они становились безвредны или несли смерть лишь во сне. Узнать среди прочих их можно вот как. У них красивые голоса, они хорошо танцуют и знают множество чужих секретов. Они слишком ленивы, ни одному делу не отдаются целиком, девушки не умеют смеяться, а юноши плакать. Они прячут глаза, подолгу спят и не едят яиц, потому что в своем мире вылуплялись из них. Сказка табаки. Живет-поживает на свете удивительный старичок. Живет он в тайном месте. Место это трудно найти, а еще труднее отыскать в нем старичка. У него множество домов, а может, один и тот же дом, меняющийся для каждого входящего. Иногда он окружен садом, иногда стоит в чистом поле, иногда на берегу реки и выглядит по-разному, лишь изредка повторяя прежний облик. Бывает и так, что никакого домика нет, а старичок ютится в одной комнатушке многоквартирного дома. Бывало и так, что для жилья он выбирал дупло подгнившего дерева. Поэтому найти его так нелегко. Никто из побывавших у него в гостях не сумеет описать его жилище кому-то другому, не сможет указать дорогу и объяснить, как туда попасть. Желающих много, но находят нужное место лишь ищущие без устали, умеющие ходить невидимыми путями, читать тайные знаки и видеть вещи и сны. Но даже они, достигнув цели, часто уходят ни с чем, потому что старичок упрям, несговорчив и не любит делать подарки. Все дома старичка разнятся снаружи, но очень похожи внутри. В них тесно от огромного количества предметов. Иногда их так много, что самому старичку почти негде пристроиться. Зато у него всегда все под рукой. Трудно выдумать что-либо, чего у него бы не было. Музыку он прячет в ракушках, в черепах мелких животных и фруктовых косточках. Запахи — в бобовых стручках и ореховых скорлупках. Сны — в пустых тыквах горлянках. Воспоминания в шкатулках и флакончиках из-под духов. У него имеются крючки любой формы и веревки любой толщины, горшочки всех форм и размеров, кроме очень больших, и кувшины, тоже небольшие, но разнообразные. Свистульки, окарины и свирели, пуговицы и пряжки, коробочки с сюрпризами, драгоценные камни и камешки, цену которым знает только он сам. Приправы, семена и клубни растений, потрепанные географические карты с отмеченными затонувшими кладами, фляжки, серьги, подковы, игральные карты, гадальные карты, фигурки из дерева, золота и слоновой кости, крошащиеся кусочки метеоритов, птичьи перья, браслеты и бубенчики, яйца, содержащиеся в тепле, насекомые в янтаре и немного игрушек. И почти каждый из этих предметов не только то, чем он кажется. Приходящим к старичку не нужно ни пряностей, ни мирры, ни ладана, ни драгоценных камней. Всем им нужны лишь шестеренки от разбитых часов. То, с чем старичок расстается крайне неохотно. Некоторые из гостей попадают в расставленные им возле дома ловушки. Другим он отказывает по самым разным причинам. У него имеется список вопросов, не ответив на которые, не получишь подарка. Таким он отказывает с особенным удовольствием. Самые невезучие гости находят в доме лишь мумию старичка, давно отошедшего в мир иной. Он лежит в коробке из-под стереосистемы, окруженный высохшими букетиками, разрисованными ореховыми скорлупками и поблекшими открытками. Некоторые гости хоронят его перед тем, как уйти, другие вытряхивают из коробки и колотят, отводя душу. Есть и такие, которые остаются ждать непонятно чего. Может быть, другого старичка, сменщика, раз уж этот умер. Все они уходят ни с чем. Мумия и старичок может оставаться сколь угодно долго, это его не стесняет. О нем ходит множество легенд и слухов. В местах близких, далеких и очень далеких о нем рассказывают сказки. В самых старых он описывается сидящим на вершине горы с двумя клубками, белым и черным. Один он сматывает, второй разматывает, сменяя день ночью, а ночь днем. В более поздних сказках говорится, что он вечно вращает огромное колесо, одна половина которого летняя, а вторая зимняя. И что летняя часть колеса красная, а зимняя бела, как снег. Есть и другие истории, но все они заканчиваются одинаково — вручением даров. Тот, кто находит старичка, получает от него подарок. За этими подарками и охотятся все, кто его ищет. Везучим гостям он дарит колесики от разбитых часов. Самым везучим — перо цапли. Первое означает одно, второе — совсем другое. Первое у него просят все, второе не просит никто, потому что о втором подарке никто не знает. Он не упоминается ни в одной легенде. Колесик от часов можно потерять, обменять или кому-нибудь подарить. Перо цапли исчезает, попадая в руки нового владельца, а, следовательно, им можно только владеть. Шестеренки старичок дарит нехотя, перо слишком редко, а других подарков у него не просят почти никогда. Лишь один единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон, обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыков горлянок с заткнутым дурман травой горлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший мальчик, пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самое красивое из имевшихся у него яиц, зеленое с белыми крапинками. «Они очень нежные», — предупредил он. «Будь осторожен, грей его у сердца. А когда она вылупится, пусти в ручей, где нет хищных рыб. На 40-й день она созреет». «А на 20-й?» — спросил мальчик. Это был очень странный мальчик, и старичка немного встревожила судьба зародыша в яйце. Но он любил дарить необычные вещи. А мальчик был единственным за много лет, кто просил не то, что просили все. С ним было не скучно. Скуки старичок боится больше всего на свете. Иногда, утомленный однообразием своих подарков другим, он дарит что-нибудь самому себе, выбирая самые простые предметы. Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное, особенно если не помнить, что даришь себе это сам. Горбач рассказал всем известную сказку о крысолове из Гамельна, немного измененную. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что крысолов увел только самых маленьких детей, до 3 лет, чистых разумом и помыслами. Это прозвучало довольно странно, потому что непонятно, как можно увести куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить. Горбач этого объяснять не стал, и я напредставлял всяких забавных сценок. Как грудные младенцы, агукая и суча ножками, выплывают из своих колыбелек, кружат по комнатам, выпархивают из окон родительских домов и слетаются к человеку в красном камзоле, играющему на флейте. И ладно еще это. Труднее было представить годовалых, которых не смогли бы удержать родители. А потом я подумал, что и в настоящей сказке это не объяснялось. Там просто сказано, что крысолов увел всех детей. И точка. Но ведь среди них должны были быть и совсем маленькие. Как-то я раньше об этом не задумывался. Лэри рассказал о заколдованной принцессе, явно подразумевая спицу. Рыжий рассказал о каких-то беглых смертях, кажется, имея в виду себя. Табаки рассказал о каком-то старикашке, который до того не любил делать гостям подарки, хотя почему-то должен был, что даже прикидывался мертвым, лишь бы его оставили в покое. Филин и мертвец пристроили свои истории к его и рассказали о своих встречах с этим старичком. Стервятник и лорд о чем-то шептались. Дракон вообще заснул. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если и я немного посплю, но из этой попытки ничего не вышло. Потому что на стремянку влез слепой, и вокруг воцарилась такая напряженная тишина, что с меня тут же слетела вся сонливость. Слепой долго молчал. Свечи догорели, а фонарики почти не давали света, но видно было, что он босиком и одет как обычно, а рука перевязана бинтом вместо полотенца. Наконец он заговорил, сказал, что желает всем нам счастья, и уходящим, и остающимся, и тем, кто уйдет, думая, что остался, и тем, кто останется, думая, что ушел, и тем, кто решил вернуться. Слепой сказал, что каким бы ни был наш выбор, нам предстоит начать жить заново, потому что наша новая жизнь будет не похожа на старую, что многие из нас ничего не будут помнить об этой старой жизни, но это не должно нас пугать. «Те, кто будут жить, не теряя веры в чудо, обретут его». Потом слепой сказал, что не прощается с уходящими, а только с остающимися и с теми, кто возвращается. Я к этому моменту окончательно запутался и так и не понял, к кому же отношусь, к первым, вторым или третьим. Дальше стало еще непонятнее. Слепой сообщил, что ему требуются 2 добровольца. Опытный проводник для неопытного проводника и сторож. Последняя должность пожизненная. Закончил он и соскочил со стремянки. Едва он с нее спустился, включились все настенные лампы, и все вокруг засобирались. Я не сразу сообразил, что ночь сказок кончилась. Уж очень внезапно это произошло. На свету отовсюду повылезали грязные тарелки, объедки, оплывшие свечи и набитые пепельницы. Сделалось неуютно, как будто мы вдруг очутились на вокзале. И как на вокзале, все вокруг обнимались, прощались и дарили друг другу всякие безделушки на память. Рядом со мной присел Черный, хлопнул меня по плечу, сказал: «Ну, пока, старик, еще увидимся». И сразу куда-то ушел. Потом меня целовала опухшая зареванная спица, конь подарил маленькую метелку на счастье, а Лэри так страстно обнял и залил слезами, что я, не удержавшись, тоже начал всхлипывать. Нагореваться и как следует проникнуться прощальными настроениями мне не дали. Быстро и тихо несколько человек взвалили на себя рюкзаки и ушли, увлекая за собой длинный хвост провожающих. Македонский помог мне влезть на подоконник, и оттуда мы смотрели, как они пересекают двор. Было еще темно, но свадебное платье спицы как будто светилось, и я отчетливо различал ее в толпе, ее и Лэри в белоснежной оперной рубашке. Почему-то из событий той ночи это мне запомнилось ярче всего, как все они шли через двор к воротам с женихом и невестой во главе процессии. И кто-то тащил шлейф спицы. Впереди наверняка шагал Черный, с сурово поджатыми губами и здоровенным рюкзаком. Но его сверху было не различить, я только знал, что он тоже там. Он, и конь, и пузырь, и прыщ, и генофонд, и рыжий, как выяснилось позже, и те двое из кемпинга. На самом деле их немного уехало, но в темноте казалось, что намного больше, и я даже забеспокоился, влезут ли они в тот свой автобус, ведь Черный говорил, что он совсем небольшой. Потом ворота закрыли, провожающие вернулись, и мы попытались еще немного уютно посидеть при свечах, но атмосфера была уже не та. Все плакали, шептались, прощались и что-то друг другу дарили, но уже тише, как-то спокойнее. Оказалось, что у меня в руках и вокруг целая куча всяких подношений, а я не помню большую часть дарителей. Горбач влез на одну из верхних кроватей и заиграл на флейте. Красавица и кукла шепотом обсуждали подвенечный наряд спицы. Старик-сторож исчез. Тогда я еще не знал, что он уехал в автобусе, и подумал, что он просто ушел, как и те двое из кемпинга. Из необычных гостей у нас остался только Р-1. Он сидел на придвинутой к шкафу кровати и пил текилу стервятника прямо из бутылки. Слепой подсел к нему и о чем-то спросил. А когда Ральф поперхнулся, постучал его по спине. Мне стало интересно, о чем они говорят, и я переместился поближе. «Смотрите», — сказал слепой, вставая, — «вам решать». Р-1 схватил его за руку и рывком усадил обратно на кровать. «Ты пошутил?» — спросил он. Слепой сказал, что и не думал шутить. Вытащил из кармана и передал Ральфу скомканный коричневый конверт. «Если передумаете, откройте, когда покончите со всеми другими делами». Ральф тут же встал и осмотрелся, как будто слепой напомнил ему о куче важных и неотложных дел. «Ладно», — сказал он. — «Сколько еще продлится эта ночь?» Слепой пожал плечами. Как только Ральф ушел, он занял его место на кровати и схватил оставленную валетом гитару. Попытался играть, но ему мешала перевязанная рука, и он размотал повязку. Сфинкс сел на пол рядом с кроватью, на которой устроился слепой, и Табаки тут же перестал ездить по комнате и тоже перелез к ним. А еще через какое-то время подсел Македонский. Слепой еле слышно тренькал на гитаре. Табаки насвистывал. Сфинкс с Македонским сидели молча. Утро все не наступало. Я, так и не дождавшись его, заснул. Уж не знаю, сколько еще терпели остальные. Перед рассветом меня разбудили тихие звуки флейты, доносящиеся из коридора. Тоскливые и заунывные. Я открыл глаза, увидел, что за окнами проступает предутренняя синь, и опять заснул. Примерно в это же время кто-то погладил меня по голове. Взъерошил волосы и отошел. Я никогда не узнаю, кто это был. Те, что ушли под утро, постарались сделать это незаметно. Разбудил меня сфинкс. «Вставай», — сказал он, — «выпуск пропустишь». Лучше бы он завел будильник у меня над ухом, честное слово. Я так и подскочил. «Уже?» В комнате царил полный разгром, как после всех веселых ночей. Вполне ожидаемый разгром, но от этого не менее неприятный. И ни души, кроме нас со сфинксом. «Все уже ушли?» «Ушли», — подтвердил сфинкс с кривоватой улыбкой. «И знаешь», — добавил он, — «тебе придется помочь мне, потому что больше некому». Синяки у него под глазами были жуткие, чуть не в пол лица. Он явно вообще не ложился, не то его одежда была бы такая же измятая, как у меня. И я заснул на одном из брошенных на пол матрасов среди своих подарков. Маленький веник коня отпечатался у меня на шее, а фонарик, подаренный Горбачом, я раздавил во сне. И меня это ужасно расстроило. «Потом склеишь», — сказал сфинкс. «Спрячь его в сумку, тут скоро разнесут все по камешку». «Почему?» — спросил я. «Мне очень плохо соображалось то утро». «Потому что», — ответил сфинкс. Я собрал все свои подарки и спрятал в сумку. Раздавленный фонарик завернул в отдельный пакет, чтобы как-нибудь потом склеить. А дальше мне пришлось варить нам кофе и делать уборку, чтобы не было противно его пить. Все одному, потому что сфинкс без протезов ничем не мог мне помочь, а македонский так и не появился. Конечно, я не убирал по-настоящему, как убрал бы македонский. Просто распихал основной мусор по черным мешкам, расправил смятые покрывала и вытряхнул пепельницу. И только когда мы допили кофе, спросил, куда все-таки подевались остальные. Я чуял что-то нехорошее в том, что мы со сфинксом остались совсем одни, не то спросил бы раньше. «Скоро узнаешь», — сказал он. И я узнал. Довольно скоро. Это знание до сих пор преследует меня и мешает высыпаться по ночам. И еще то, что я никогда не узнаю, кто же из них взъерошил мне волосы, уходя. Так что всякий раз, думая об этом, я представляю разных людей, и получается, как будто они все сделали это. Ну, разве что толстый бы не смог. В общем, я только утром узнал, что была и вторая группа ушедших. Бог знает куда. Они и ушли, и остались, ни живые, и ни мертвые. Позже их станут называть спящими, но это уже потом, пару лет спустя. А тогда их еще никак не называли, просто не придумали подходящего слова. Почему-то они все собрались в третий. Сфинкс сказал, «Наверное, потому что из третьей их больше всего ушло. Шестеро». Я тогда не обратил внимания на его слова. Выпуск в тот день не состоялся. Родители приехали, но домой никого не отпустили. Кое-кто из родителей остался, чтобы поддержать нас и проследить, чтобы никого не замучили допросами до смерти. Спасибо им и пауку Рону. Не то от нас мало что бы оставили. Сфинкс верно сказал, что дом разберут по кирпичику. Почти разобрали. Думаю, в нем не осталось ни одного предмета, который бы не ощупали, не обнюхали и не разобрали на части. Все лекарства, каждая склянка, каждый пузырек отсылались на проверку, таблетки тоже. На второй день дом прочесали с двумя овчарками и одним спаниелем и извлекли из подвала беднягу Соломона. Я видел его только мельком, издали. Кого-то рыхлого и грязного провели по коридору первого в наручниках, погрузили в закрытый фургон и увезли. Потом в подвалах откопали чьи-то кости. Я думал, что нас после этого вообще съедят живьем. Но, к счастью, довольно быстро выяснилось, что костям этим больше 100 лет. И все сразу успокоились. Нас не переставали допрашивать. По 2-3 часа в день, иногда дольше. И все время разные люди. Одних больше интересовали окуклившиеся, других — исчезнувшие. Но суть от этого не менялась. Мы ничем не могли им помочь, потому что многого не знали сами. А о том, что знали, должны были молчать. Мы очень сблизились за это время. По-моему, ничто так не сближает, как общая тайна. Дракон, Гуппи, Дорогуша и Дронт переселились к нам со сфинксом. Не считая нас, из третьей ушло больше всего народу. И выглядели они еще потеряннее, чем мы. Спящих с первого же дня переместили в лазарет, но, видно, и дракону, и остальным все равно было не по себе в третьей. Они ездили туда только поливать цветы. Еще с нами ночевали мой отец и отец Гуппи, и одну ночь из 4 — Ральф. Дорогушу увезли первым, он был немного не в себе. Остальные птицы уверяли, что это его обычное состояние, но, видно, оно достало не только нас, так что Дорогушу отправили домой на 2 дня раньше. В какой-то момент, не помню точно, но, кажется, на 3-й день, до меня дошло, что за все время никто не задал ни одного вопроса о табаке, и что за ним так никто и не приехал. Потом я отметил еще кое-какие странности. Я не видел спящих и не хотел, если честно, на них глядеть. Мне хватало разговоров на эту тему. Но о том, что их 26 человек, по-моему, уже знал весь город. И мы знали, что среди них все неразумные, сколько их было в доме. Когда я посчитал наших неразумных, вместе с девушками получилось 12. Слишком много. Остальных никак не могло быть всего 14, потому что только от нас и из третьей ушло 13 человек. Я немного поломал над этим голову и постарался забыть. Любой, кому я указал бы на эту странность, посоветовал бы наведаться к спящим и самому их пересчитать. Нам не запрещалось их видеть, только обязательно сопровождающим. А мое любопытство не настолько разыгралось, чтобы ездить смотреть на такое. Но однажды я все же не выдержал. «Знаешь», — сказал я Сфинксу, — «кажется, из дома исчезло больше людей, чем мы думаем. Вот, к примеру, слепого и лорда все время упоминают в числе пропавших. Значит, там, среди тех, их нет. Но ведь они не уехали в автобусе, мы-то об этом знаем». Сфинкс вздохнул, посмотрел на меня с упреком, как будто все эти дни надеялся, что я не задам ему именно этот вопрос, и сказал: «Ходоки уходят целиком». После этого он мог уже не беспокоиться, что я стану донимать его вопросами. Есть такие фразы, против которых мозг вырабатывает защитные реакции, и первая из них — ни о чем больше не спрашивать. Я понял только, что ушедших и уехавших было не 2 группы, а 3, и что эта третья, самая малочисленная, делилась на 2 — на тех, о ком знали, что они исчезли, и на тех, о ком забыли и едва не успели исчезнуть. Табаки явно относился ко 2-й. И это еще было не самое странное. В спальне осталось много чего после уехавших, погрузившихся в беспробудный сон и исчезнувших. Много вещей, на которые нам со Сфинксом было больно смотреть. Но ничего, ни одной вещицы не осталось после табаки. Даже пуговицы. Я искал их специально. Перекопал все. Ни носка, ни стоптанной тапки, ни английской булавки, ни засохшей половинки булочки. Вообще ничего. Я перестал искать следы табаки, когда заметил, что с коридорных стен исчезли сделанные им надписи и рисунки. После них даже не осталось пустых мест. Что-то там было нарисовано, только не то, что было раньше. А потом я вдруг спохватился, что забыл его лицо. Я помнил его всего целиком, его кудлатость и сумасшедшие наряды, и где он любил сидеть, и громкое чавканье. Но черты лица стерлись из памяти. Какого цвета у него были глаза? Какой был нос, курносый или с горбинкой? Я порылся в своих набросках. Миллион раз я рисовал шакала и карандашом, и пером, и пастелью. Но не нашел ни одного рисунка. Как будто кто-то перекопал мои бумаги и выкрыл именно те, на которых был изображен шакал. Зато я нашел кучу набросков, которых не делал. Вернее, я не помнил, чтобы я их делал, хотя рука была моя. Это точно. Я рассказал об этом Гупи. К Сфинксу как-то не хотелось соваться. «Табаки?» — переспросил Гупи, наморщив лоб. И, честное слово, 2 минуты напрягал память, пока вспомнил, о ком идет речь. После этого я даже удивился, обнаружив, что в дневнике сохранились сделанные шакалом записи, а в сумке — подаренный им человечек из грецкого ореха. «Подарок останется», — сказал мне Сфинкс. «Если запись в дневнике была, по его мнению, подарком, она тоже останется». Я пролистал дневник и увидел, что из него исчезли только записи стервятника о кактусах. На их месте оказались пробелы. Стало понятнее, отчего так худо Дорогуша и почему Гупи через раз называет дракона вожаком. Мои догадки, сомнения и страхи размазались по 4 дням нашей вахты в опустевшем доме, притупились разговорами и ожиданием. Я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, который забыли почистить. Все было зыбко, неопределенно и необъяснимо, и, казалось, уже утрачена способность чему-то удивляться. Погода стояла замечательная. Ни жарко и ни холодно, ни дождя, ни ветра, ни палящего зноя. Воздух был прозрачный и чистый. Дракон целыми днями, ворча себе под нос, раскладывал пасьянс или до одурения качал штангу, которую приволок с собой. Гупи с Дронтом играли в карты, а Дорогуша до того, как его забрали, только сидел в углу и злобно на всех таращился. Когда я сказал, что мы, оставшиеся в доме, сблизились, я не имел в виду сфинкса. С ним все было наоборот. Он как будто с каждым днем отъезжал все дальше, делался все отстраненнее и изможденнее, так что я стал бояться, что еще немного, и он тоже куда-нибудь исчезнет. Он спал в одежде и, по-моему, вообще не ел, не пил и не ходил в туалет. Русалка немного спасала положение, но когда ее не было с нами, я старался поменьше на него смотреть. Сразу хотелось чем-то помочь, а когда я пытался что-нибудь для него сделать, он заметно напрягался, благодарил и тут же уходил. То же самое с Гупи и с Дронтом, не говоря уже о драконе, и только с моим отцом они, как ни странно, сдружились. Вели по ночам долгие беседы, и папа, который, как мне казалось, с любым существом моложе 20 способен вести себя только одним образом, гикая и хлопая его по спине, показал себя и умным собеседником, и философом, и человеком с юмором, в общем, не переставал удивлять меня. Он даже умудрился загнать сфинкса в душ и переодел его потом во все чистое, запросто, как будто всю жизнь только тем и занимался. Жаль, что он приходил только по вечерам, после работы. Потом, наконец, объявили новый день выпуска, и наша подвешенная жизнь закончилась. Было воскресенье, и отец никуда не уехал. Мы мирно позавтракали в столовой, привели себя в порядок и спустились с вещами на первый. В актовом зале толпились отъезжающие их родители. Родители сплошь мрачные и деловитые, спешащие поскорее уехать. На их фоне те родители, что вынесли с нами 4-дневную вахту, стали выглядеть бездельниками и разгильдяями. Уж не знаю, чего так получилось. Мать викинга все убирала у него с глаз челку, хихикая, как дурочка. Очки матери кролика показались вдруг нелепо большими, нос из-под них торчал, как кнопка. На отце Гупи костюм сидел мешковато, как с чужого плеча. А мой папа непостижимым образом сделался похож на старого хиппи и даже заговорил, тягуче растягивая слова. Некоторые мамаши начали коситься на него, как на какого-нибудь бродягу. А я чуть не провалился сквозь землю. Мне было стыдно и за него, и за себя, что я его стыжусь. Я так и не понял, кто приехал за сфинксом, но точно не его родители. Может, это был личный шофер или кто-нибудь из родственников. Самого сфинкса этот переносчик чемодана мало интересовал. Он не отходил от русалки. Ее родители оказались пожилыми. Маленькие, во всем черном, как будто занесенные в дом волшебным ураганом из глухой деревни. Я заметил, что они старательно пишут что-то на тетрадных листках. Вернее, отец писал, а мать подсказывала. Потом они передали эти листки русалке, а она спрятала их сфинксу в нагрудный карман. И я понял, что у него не будет проблем с тем, чтобы отыскать русалку в наружности. Моего адреса он не попросил, но отец ходил за его шофером, или родственником, похожим на шофера, пока не получил от него какую-то информацию, и только после этого сказал: «Можно ехать». И мы уехали. Никаких прощальных поцелуев и объятий, потому что все уже успели попрощаться не один раз.